Сэмюэл Финли Брис Морзе. Годы жизни 1791-1872. Представьте на секунду, что вам 45 лет, у вас большая семья и есть дело, которое сделало вас известным в определенных кругах и приносит стабильный доход. Но однажды вам в голову приходит одна революционная идея. Решились бы вы бросить все и посвятить жизнь этой весьма туманной идее? А если вы живописец, а эта идея связана с физикой и точными науками? А если эта идея уже витает в воздухе, но даже физики отчего-то не спешат ее реализовывать, что внушает сомнения? А если у вас нет финансовой подушки безопасности? Этот человек, Сэмюэл Морзе, решился. И теперь известен большинству не как живописец, не как профессор начертательных искусств, а как изобретатель телеграфного аппарата и создатель телеграфного кода. Сэмюэл с детства любил рисовать, и родители, заметив талант сына, отправили его в Европу изучать искусство. Морзе достиг больших успехов, получал призовые места на учебных выставках, однако, вернувшись в Америку, понял, что американцы мало интересуются живописью. Сэмюэл решил исправить эту ситуацию. 10 лет ушло у него на то, чтобы подготовить почву, завести знакомства, заразить свои идеи, найти спонсоров. И вот Национальная академия художеств в Нью-Йорке была открыта. Морзе стал ее первым президентом, но вскоре понял, что материалов для обучения недостаточно. Не беда, он отправился в Европу для изучения устройства рисовальных школ и выдающихся произведений живописи. Кстати, поскольку Морзе не мог привести своим ученикам великие творения, он срисовывал их сам. И не только картины, но и выставочные залы, чтобы у учеников Академии была возможность представить все многообразие изобразительного искусства. Существует версия, что как раз во время возвращения из этой поездки Морзе и пришла в голову идея о телеграфе. Говорят, что он плыл на борту совместно со знаменитым врачом Томасом Джексоном, весьма эрудированным человеком. Однажды, желая развлечь заскучавших во время долгого морского путешествия попутчиков, Джексон показал им забавный опыт. Смысл его заключался в том, что магнитная стрелка компаса начинала колебаться, если к ней поднести провод, подсоединенный к гальваническому элементу. Эти опыты, демонстрирующие возможности электричества, и навели Морзе на мысли о создании телеграфа. Хотя есть и другие версии, например, вот это. В 1825 году посыльный доставил Морзе письмо от отца, в котором говорилось, что его жена умирает. Морзе немедленно покинул Вашингтон и отправился в Нью-Хейвен, где жило его семейство, но к его прибытию супругу уже похоронили. Этот случай заставил Морзе задуматься о способах быстрой доставки сообщений на длинные расстояния. Как бы то ни было, но в 45 лет Морзе действительно бросил живопись и все силы направил на разработку телеграфного аппарата. Через год Морзе продемонстрировал в университете созданный им прототип телеграфа, далекий от совершенства и требовавший доработки. Тем не менее, сигнал был передан и зафиксирован самописцем, пройдя по проводу полукилометровой длины. Думаете, успех эксперимента произвел фурор в научном мире? Как бы не так. Изобретателя посчитали авантюристом. Более того, Морзе не находил поддержки ни дома, ни в Англии, ни во Франции, ни в России, встречая везде отказ. И только тогда, когда в потенциал устройства поверил крупный промышленник Стив Вейл, дело пошло. Совместное сотрудничество завершилось созданием промышленного образца прибора. Его работа была устойчивой и безотказной, а длина провода возросла во много раз. Теперь возможность коммерческого использования аппарата Морзе сомнений не вызывала. И Конгресс США выделил $30,000 на создание телеграфной линии, связывающей Балтимор и Вашингтон. И напоследок фраза, которая вошла в историю. «What has God wrought?» Или «Дивны дела твои, Господи!» Это текст первого сообщения, переданного телеграфом 24 мая 1844 года из Вашингтона в Балтимор. Кстати, последнюю корректировку в азбуку Морзе внесли в 2004 году в связи с распространением интернета. Международный союз электросвязи добавил в азбуку Морзе еще один символ. Передается он так. Точка, тире, тире, точка, тире, точка. Как думаете, что он обозначает? Ответ довольно прост. Легко догадаться самим. Не спешите подсматривать.